шепотом отдав распоряжение своей помощнице, степенной молодой девушке, которую мисс Горинч всегда держала под рукой, она передвинулась за барьером поближе к пришедшим и взглянула на них. Инспектор Кэмпбелл положил перед ней свою карточку, и мисс Горинч молча кивнула. За спиной Кэмпбелла топтался крупный, облаченный в твидовую пару пожилой человек, и мисс Горинч отметила про себя, что он разглядывает холл отеля и лица в нем присутствующих с наивным удовольствием провинциала, получившего впервые возможность наблюдать представителей высшего класса в их быту. «Может, пойдем в контору?» — сказала мисс Горинч. «Там мы спокойнее побеседуем». «Да, так оно будет лучше». «Как у вас здесь хорошо», — проговорил тот второй крупный человек, в котором было что-то бычье, как показалось мисс Горинч. «Тепло, красиво». Он кивнул на камин. «Комфорт прежних дней». Мисс Горинч польщенно улыбнулась. «Да, действительно. Мы гордимся тем, что нашим гостям у нас уютно». Она повернулась к помощнице. «Справишься, Элис? Вот журнал. Скоро приедет леди Джослин. Как только она увидит свой номер, она немедленно захочет его сменить. Но ты ей объясни, что отель переполнен. В крайнем случае, предложи ей номер 340 на третьем этаже. Это не слишком приятная комната, и я думаю, увидев ее, леди Джослин удовлетворится той, какую мы ей даем». «Да, мисс Горинч». «Я все поняла, мисс Горинч. И напомни, кстати, полковнику Мортимеру, что его полевой бинокль лежит здесь. Он оставил его у меня сегодня утром. Гляди, чтобы полковник не ушел без бинокля». «Да, мисс Горинч». Покончив с текущими делами, мисс Горинч вышла из-за барьера и, взглянув на пришедших, направилась к двери красного дерева, на которой не было никакой надписи. Мисс Горинч открыла дверь, и все трое очутились в маленьком помещении довольно унылого вида. «Итак, исчезнувшее лицо — это каноник Пенни Фазер, как я понимаю», — начал инспектор Кэмпбелл. «Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, как все это случилось». «Не думаю, чтобы каноник Пенни Фазер исчез в том смысле слова, в каком оно употребляется», — ответила мисс Горинч. «Очень возможно, что он кого-то встретил, скажем, старого друга, и отправился вместе с ним на какое-нибудь ученое сборище на континент. Он, знаете ли, чрезвычайно рассеян». «Вы давно его знаете?» «Да, он останавливается у нас уже... дайте вспомнить... уже лет 5 или 6. «А вы сами давно здесь работаете, мэм?» Внезапно вмешался старший инспектор Дэви. «Уже 14 лет», — сказала мисс Горинч. «Прекрасное место», — одобрил Дэви. «И каноник Пенни Фазер всегда у вас останавливается, когда бывает в Лондоне?» «Да. Он всегда приезжает прямо к нам, сообщает заранее и заказывает номер. Он куда менее рассеян на бумаге, чем в жизни. Сейчас заказал номер с 17 до 21, но заявил, что в течение этого времени будет отсутствовать 1 или 2 ночи, и попросил оставить номер за ним. Он нередко так делал». «А когда вы начали о нем беспокоиться?» «Да я особенно и не беспокоилась. Но, конечно, все это странно. Дело в том, что его номер, начиная с 23-го, обещан другому клиенту. И когда я поняла, а поняла я это не сразу, что он не вернулся из Лугано...» «У меня записано Люцерн», — вставил Кэмпбелл. «Да-да-да, кажется, именно Люцерн. Какой-то археологический конгресс. В общем, когда я увидела, что он не вернулся, а все его вещи остались в номере, мне это показалось странным. В это время года, знаете ли, Отель всегда переполнен, и в этот номер должна была въехать миссис Саундерс. Она всегда занимает этот номер. Ну, а затем сюда позвонила его экономка. Она очень беспокоится. Имя экономки — миссис МакКре. Так мне сообщил архидиакон Симмонс. Вы с ней знакомы? Нет, с ней я не встречалась, но говорила раза два по телефону. Она, как видно, очень предана канонику Пеннифазеру и уже несколько лет работает у него. Она, конечно, встревожилась. Насколько мне известно, она и архидиакон Симмонс звонили близким друзьям и родственникам каноника, но так ничего и не узнали. А так как каноник пригласил архидиакона в гости, то и в самом деле более чем странно, что каноник не явился. «А что этот каноник всегда такой рассеянный?» — спросил дед. Мисс Горинч пропустила вопрос мимо ушей. «Этот большой толстый человек, судя по всему, сержант, сопровождающий инспектора, позволяет себе слишком много. И теперь я узнала, — продолжала мисс Горинч слегка раздраженным голосом, — узнала от архидиакона Симмонса, что каноник вообще не приехал на конференцию в Люцерн. Сообщил он в Люцерн, что не сможет приехать? По-моему, нет. Во всяком случае, отсюда не сообщал. Не телеграфировал, не звонил по телефону. По поводу Люцерна я ничего не знаю, меня заботит то, что все это косвенно касается и нас. Сведения об этом уже просочились в вечерние газеты. Я имею в виду тот факт, что каноник исчез. К счастью, они не упомянули, что он останавливался в нашем отеле. Надеюсь, не упомянут и впредь. Нам совсем не улыбается видеть здесь представителей прессы. Это может дурно повлиять на клиентов. Если вы сможете нас от этого избавить, инспектор Кэмпбелл, мы будем очень-очень благодарны. Ведь исчез он не отсюда. Его багаж у вас? Да, в камере хранения. Предположим, например, что в Люцерн он не поехал. Вы не предполагаете, что он мог попасть под машину? Думаю, ничего страшного с ним не случилось. Это на самом деле весьма странно, продолжала мисс Горинч, и на сей раз в ее голосе послышалось любопытство вместо прежнего раздражения. Право, трудно понять, куда он отправился и почему. Дед взглянул на нее проницательно. «Конечно», — протянул он, — «вы ведь смотрели на все происшедшее с точки зрения интересов отеля, и это вполне естественно». «По моим данным», — сказал инспектор Кэмпбелл, заглядывая в свои бумаги, — «каноник Пеннифазер ушел из отеля около половины седьмого вечера в четверг 19-го. У него был с собой маленький саквояж. Он взял такси, а швейцар дал шоферу адрес клуба «Атенеум». Мисс Горинч кивнула. «Да-да, он обедал в клубе «Атенеум». Архидиакон Симмонс мне сказал, что именно там каноника видели в последний раз». «То, что каноника в последний раз видели в клубе «Атенеум», а не в отеле «Бертрам», как бы снимало с отеля ответственность», и голос мисс Горинч зазвучал теперь уверенно и твердо. «Ну что ж, всегда полезно выстроить все факты», — сказал дед добродушно урчащим голосом. «А мы их как раз и выстроили. Итак, он ушел со своим маленьким чемоданчиком, или, точнее, с саквояжем. Да, именно с саквояжем. Ушел и не вернулся. Так?» «Как видите, тут я ничем не могу вам помочь», — сказала мисс Горинч, всем своим видом показывая, что вот-вот поднимется с места и вернется к своим обязанностям. «И в самом деле, кажется, вы нам помочь не можете», — буркнул дед.